Глава 5. Новый дом. Селяне приняли Алексу хорошо. Напоили горячим чаем, рассказали про свой быт. Стараясь получше понять обстановку, что царила на севере, она слушала внимательно и порой задавала новые вопросы. Оказалось, что жителей в этом суровом краю не так и много. И все они в основном обитают в небольших, разбросанных по разным сторонам деревушках. Но больше всего Алексу интересовала собственная участь. А потому, когда разговор свернул в нужное ей русло, девушка как бы невзначай спросила. «Вы сразу признали узор у меня на запястье. На моей родине таких ни у кого нет. Это распространенные на севере символы? Все невесты носят браслеты с такими, чтобы другой знал, что дева уже занята. Но рисовать на коже их запрещено, да и не получится, умереть можно от заключенной в них магии. Это означает принадлежность дракону, а знаки взяты со священных валунов. И у нас в селе есть такой. Хотите взглянуть?» О валунах Алекса тоже никогда не слышала. В ее королевстве молились Всеблагой Матери Всего Сущего, и священными были лишь ее изображения. Валун располагался в центре поселения. Высокий, в человеческий рост, заостренный сверху. По всей поверхности на нем были вырезаны символы, похожие на те, что теперь чернели у нее на коже. «Никто не знает, откуда они взялись. 12 таких стоят по всему северу. Мы молимся силам, что таятся в них, а сила эта напрямую связана с магией ледяного», — пояснил сухонький старичок, вышедший вместе со своими односельчанами встречать невесту дракона. Алекса завороженно дотронулась до поблескивающей на солнце поверхности. На первый взгляд это был обычный камень, но на ощупь сразу становилось ясно, что это не так. Поверхность была теплой, несмотря на холод вокруг, и слегка шероховатой. Ей даже показалось, что она чувствует пульсацию внутри. Девушка удивленно приблизила ухо. В этот самый момент кто-то прыгнул ей на шапку, закрывая обзор. Алекса взвизгнула от неожиданности, попыталась отмахнуться. Тут же кто-то накинулся на плечо и на спину. Люди пытались помочь ей, но бесполезно. Ее окружила целая толпа мелких зверьков, которые прыгали по ней, пытаясь взобраться. Прежде Алексе никогда не доводилось видеть таких. Похожие на котят с маленькими округлыми ушками, но при этом невероятно цепкие, с пушистым лисьим хвостом и вытянутой мордочкой. Больше всего пугали похожие на прозрачные льдинки глаза, такие же, как у ледяного. Девушка безуспешно пыталась отбиться, когда вдруг с неба слетела огромная тень. «Проклятые хадши! Отойти!» — гаркнул Альдархин, уже обернувшись в человека. Зверьки притихли и, испуганно прижав ушки, спрыгнули на землю. Алекса и сама вжала голову в плечи от громкого окрика. «Демоново отродья!» — сквозь зубы процедил ледяной и запустил в них волной снега. «А ну брысь с моих глаз!» Недовольно сверкнув глазами, они с громким писком разбежались в разные стороны и исчезли, буквально рассыпавшись на тысячи мелких снежинок. «Спасибо», — пролепетала растерянная Алекса, но Альдархин явно не желал слушать ее благодарностей. Мужчина шагнул к ней, хватая за предплечье. Девушка только успела заметить, как почтительно склонили голову жители севера. Снег завертелся вокруг, перенося ее в новое место. Порванная шапка осталась в деревне, волосы растрепались. Когда стихия улеглась, понадобилось с минуту, чтобы прийти в себя, убрав попавшие на лицо пряди. «Это мой дворец», — негромко произнес повелитель севера, все еще продолжая ее держать. «Как тебе?» Алекса подняла голову. С потолка свисали сосульки, стены были покрыты изморозью, пол покрывала толстая корочка льда. Кажется, здесь было ничуть не теплее, чем на улице. Перед глазами вспыхнули ужасные образы того, как она, беременная, идет, укрывшись несколько шуб, поскальзывается, ударяется. Мысленно вздрогнув от возможного падения, она тут же себя обругала. И почему это ее пугает перспектива жизни в подобных условиях, а вот перспектива лечь в одну постель с холодным чудовищем такой ужасающей не кажется? Ведь если владетелю нужен наследник, его снегом и ветром в живот не надует. Тут весьма... Сначала Алекса хотела сказать что-нибудь нейтральное, вроде «просторно», но в итоге закончила по-другому. «Холодно». «А чего же ты ждала, когда соглашалась на мои условия?» — съязвил мужчина. «Почему он злится?» — нахмурилась она, но все же попыталась объяснить как можно мягче. «Владетель, не сочтите за дерзость, но люди, обычные люди, не могут жить в ледяном дворце». «Получишь еще одну шубу», — скривил губы повелитель. «Лучше уж обратите меня в ледышку прямо сейчас». Несмотря на весь свой страх, Алекса не выдержала и вспылила, попытавшись вырваться из крепких рук. Альдархин взбешенно сверкнул глазами, дернув ее на себя. Они стояли друг напротив друга. Тишина вокруг стала плотной, почти осязаемой. Ноздри мужчины трепетали от едва сдерживаемого гнева. Он наклонился, словно хотел что-то сказать, но вдруг вместо этого его губы прижались к ее. В какой момент ей перестало быть холодно? В какой момент лед сменился пожаром? Повелитель Севера жадно прижимал девушку к себе, зарывался руками в распустившиеся волосы, и в какой-то момент Алекса поймала себя на том, что она отвечает. Покорно раскрывается навстречу, прижимаясь всем телом. Ее руки оплели шею мужчины, и он тут же скинул с нее уже ненужную шубу. «Сейчас все произойдет», — мелькнула заполошная мысль, но, как ни странно, паники она не вызывала. Сейчас это казалось волнующим событием, и от предвкушения внутри все сладко скручивалось. Сейчас ей самой хотелось большего. Бесстыдных ласк, прикосновений. Она неумело и неловко потянулась к рубашке мужчины, но тут вдруг словно очнулся, перехватив ее запястье. «Тебе уже сказали, что это?» — хрипло спросил он, взглядом указывая на отпечатавшийся на руке узор. «Люди в деревне сказали, что это значит, что я ваша невеста». Она невольно запнулась на последнем слове. «Это знак принадлежности. Чтобы другим было неповадно смотреть на чужое». «Смотреть?» От мрачного тона стало не по себе. Он же не запрет ее в башне, чтобы она больше не встречалась ни с кем из живых. На губах дракона расцвела хищная улыбка. Кажется, отвечать на этот вопрос он не собирался. Не давая ему запугать себя, Алекса решила сменить тему. «Вы сказали, что вам нужен наследник? Но вот я стою посреди вашего дворца и не понимаю, зачем. Разве что только вам настолько одиноко здесь?» Она хотела добавить «в ледяной тюрьме», но вовремя прикусила язык. Но и сказанного было достаточно, чтобы Альдархин взбесился. Улыбка исчезла с его лица, малейшие морщинки разгладились. Теперь смотревшее на нее чудовище меньше всего напоминало человека. Алекса сама ужаснулась тому, что сейчас может произойти. «Я ведь еще не показал тебе твою комнату». Он произнес это с ледяным спокойствием, которое пугало сейчас больше, чем любой крик. Вихрь перенес ее в маленькое помещение. Жесткая койка у стены, припорошенная снегом, белые стены, окно, покрытое морозными узорами. Мгновение, и она осталась одна. Тяжело сглотнув, девушка кинулась к двери. Открыто. Облегченно выдохнув, она устало прикрыла глаза. Тепло, рожденное поцелуем, медленно, но верно покидало ее тело. Порванная неизвестными зверьками шуба валялась в одном из больших залов. Интересно, что отец рассказал маме о ее исчезновении? Что думает брат? Наверное, Кевин не понимает и обижается, почему сестра не приходит играть с ним. Мысли о семье отозвались глухой грустью. Хотелось увидеть их хоть на минутку, обнять. Даже злость на отца понемногу отступала. От воспоминаний о том, как еще недавно они всей семьей собирались у камина, где мама читала вслух что-нибудь из священных текстов, наворачивались слезы. Взгляд внезапно зацепился за кирпичную кладку, чуть выступающую из стены. «Камин!» Как ужаленная, Алекса подскочила на месте и кинулась прочь из комнаты. Нужно было разыскать дрова.